Эпиграф. Знаю, сейчас ты в мокрые стекла смотришь. Каштан, пожелтевший перед окошком, роняет листья, осенние листья. Дождь моросит, листва намокла. Падают желтые листья. Падают листья с каштана, бесконечно, безумно, горестны, золотисты. А может быть, светит солнце? Юлиан Тувим. Конец эпиграфа. Сначала вода убывала быстро. Уже через какие-нибудь 2 часа, как мы заметили это, луч фонаря стал пробиваться в щель над водой. Но с каждым следующим часом она стала убывать все медленнее, а потом совсем перестала. А ждать все труднее. Всему есть предел. Есть предел и нашим нервам. К тому же вдруг начнет пребывать снова, тогда все, тогда мы уже действительно сойдем с ума. Тогда меня никто не сможет понять. И я решаюсь. Щель над водой от силы 40 сантиметров. Я, как самый маленький и худой, пытаюсь протиснуться через сифон на приспущенной лодке. Лягу в нее и буду протискиваться. На всякий случай обвяжусь веревкой. Если смогу пройти, только смогу ли, в резиновом мешке перетащу к себе Толину одежду. Он переберется через сифон со спасательным кругом. Теоретически все выглядит очень просто. Пусть под землей, пусть задевая головой о камни, проплыть, толкая впереди себя спасательный круг, всего около 15 метров. Но этот путь предстоит сделать человеку, совершенно обессилевшему в ледяной воде. Потом через сифон, тоже со спасательным кругом, пойдет Аксенов. Для него мы оставляем наименьшую долю риска. Ему обязательно нужно вернуться на землю. Последним пойдет Володя, как и я, на приспущенной лодке. Содрогаясь от холода, сбрасываю с себя все лишнее, чтобы ничто не стесняло моих движений. Обвязываюсь веревкой. Второй конец отдаю Толе. Ложусь в лодку. Сердце начинает глухо и грузно колотиться. Глубоко вбираю в себя воздух, чтобы немного успокоить его. «Ну, я пошел, ребята». «Ни пуха, ни пера», — это Володя пытается улыбнуться. «К черту». «Ну, пошли», — мысленно повторяю, — «пошли». Вот он, настал тот решающий час, от которого зависит все, от которого зависит, вернешься ли ты на землю. Вот он, тот час. Надежда до того слаба, что даже не волнуюсь. Просто слабо в ритм сердцу стучит мозг. Рано или поздно я все равно должен буду умереть. Но сейчас всем своим истощенным существом я хочу жить. Я хочу на землю. Пошли. Перебираю руками по потолку. Промозглый свод все сильнее давит на меня. Он уже уперся в борт лодки, держит ее рваными щупальцами. Чтобы протиснуться вперед, приходится отталкиваться от него руками и ногами, вдавливая спиной в упругую ртуть воды. Вот вода уже рядом с бортами лодки. Вот лодку так прижало к ледяному потолку, что никак не могу от него оторваться. Все, я в смертельных тисках. Сверху многотонная толща камня, снизу мертвящая упругость воды. Еще раз пытаюсь оттолкнуться, но не могу. В отчаянии начинаю метаться. Вода с шумом переливается через борта, брызжет в лицо, подтекает под спину. Мутится рассудок, ощущение, что нечем дышать. Хочется жалобно закричать. Нащупываю нож, пробить лодку. Прорвать сразу в нескольких местах, чтобы спастись от ее смертельного плена. Только надо скорее. Постой. Что ты будешь делать без лодки? Вчетвером на одной лодке нам никуда не уплыть. Подожди, возьми себя в руки. Зачем я пошел в эту проклятую пропасть? Зачем? Кроме могилы я ничего здесь не нашел. Только бы поскорее все кончилось. Я страшно устал. Острые холодные камни давят на грудь. Все откладывал на будущее. Глупо, все очень глупо. Ничего не успел сделать, и тебя никогда не увижу. И только поэтому надо вернуться. Только все надо хорошо обдумать. Сколько же сантиметров у меня еще в запасе, когда в лодку хлынет вода? Осторожно протискиваю руку за борт. Еще что-то есть, по крайней мере, сантиметров 8. У другого борта может немного больше, а может меньше. Сантиметров 8. Еще, значит, есть какая-то надежда. Отдохни немного и продолжим эту проклятую работу. Что ты молчишь? Что ты молчишь? Это Володя. Отдыхаю, вдавило в потолок. Ты уж как-нибудь постарайся. Постараюсь. Дайте отдохнуть. У меня нет сил оторваться от потолка. Как только в лодку хлынет вода, поворачиваюсь, ударяю ножом в левый борт. Во что бы то ни стало, нужно суметь перевалиться через него, это самое трудное. Потом поглубже нырнуть и повернуть назад. Нет, только не назад. Единственный путь — вперед. Потом попробую перетащить спасательный круг. Может, где-нибудь поблизости наши, только не назад. Тогда не останется ни одного шанса. Как только в лодку хлынет вода. Нет, об этом не надо даже думать, иначе все. Лучше захлебнуться. Тогда у ребят еще останутся какие-то шансы. Они могут начать все сначала. Ну и что? Не терпится им. Да подождите вы, дайте отдохнуть. Они ждут. Я прошел. Неловко каской начинаю вычерпывать воду. Потом беру в руки насос, чтобы подкачать лодку. Распутываю веревку. В каком-то полубреду тащу мешок с Толиной одеждой. Готовься. Идет Толя. Меня передернуло от отвращения, словно сам опускаясь в ледяную воду. Толи очень долго нет, его слишком долго нет. Завороженно вглядываюсь во тьму. Его никогда не будет. Вдруг слышу всплески. Потом, наконец, показывается его голова. С трудом доплывает до лодки. Не может в нее забраться. Вода переливается через борт. «Замерзаю, помоги!» — хрипит он. Вместо глаз — расширенные ужасом и многодневной тьмой зрачки. Обхватываю его мокрые дрожащие плечи. Прижимаюсь к его бороде. Теперь нас уже двое. Вода снова переливается через борт. Черт с ней, с водой. Толю колотит жестокий озноб. Спирт не помогает. Достаю из резинового мешка его одежду. Она мокрая. Пока он одевался, вымочил ее совсем. Бьет жестокий озноб. С ним ничего невозможно сделать. Просто нужно как можно быстрее отсюда уходить. Идет Коля. Его нет еще дольше, чем Толи. Втроем в маленькой лодке не хватает места. С Аксенова под нас текут потоки воды. Окоченевшие руки не держат веревки. Этой пытке, кажется, не будет конца. Теперь по ту сторону дыры остался только Володя. Это самое жуткое — остаться одному по ту сторону жизни. «Ребята, вы подождете меня?» — кричит он. «Ну, конечно. Вы подождите меня. Да куда мы уплывем на одной лодке? Она чуть держится на воде. Скорее иди. Мы замерзаем. Сейчас. Нас бьет жестокий озноб. Ну, где ты там?» «Ребята, не могу. Застрял». «Давай как-нибудь, мы совсем замерзаем». «Не могу. Тащите за веревку, будь что будет». «Не дури. Порвем лодку. Мы никуда от тебя не уплывем. Отдохни и попробуй снова». Наконец, все четверо по эту сторону сифона. «Теперь скорее на землю. Теперь скорее на землю. До нее еще очень далеко. Без передышки налегаем на весла. Кроме того, что мы торопимся, это единственный способ хоть немного согреться. То и дело натыкаемся на стены. Нам еще не верится, что пропасть так просто выпустит из своих смертельных объятий. Мы очень слабы, и она еще может подстроить какую-нибудь пакость. Плывем молча. Потом увидели свет. Это был обыкновенный свет фонаря, но нам он показался чудом. Долго не могли поверить в него». Он все еще казался миражом, пока встречная лодка не поравнялась с нами. Это были Рудик и Бобров. «Где вы были? Мы уже перестали искать. Проплыли по всем галереям. Решили, что все. Сегодня приплыли просто так, как бы проститься. Где вы были? Потом, ребята, потом». И, видимо, столько отчаяния и усталости было на наших лицах, что они больше ни о чем не спрашивали. Растерянно смотрели, как дрожащими руками мы рвали черствый хлеб. И мы гребли снова, теперь нас уже было шестеро, но нам все еще не верилось, что сможем вернуться на землю. Дважды спускались по реке, и никаких следов. На завтра назначили подъем, на коротком привале рассказал Рудик. В лагере в последнее время никто не спал, все чудилось, что плывете. Поднимались посреди ночи, никого нет. Тогда Степаныч назначил срок. Если еще через двое суток не найдем, все. Только никак не могли понять, что случилось. Если утонули, что-нибудь доплавало бы на поверхности. Степаныч совсем перестал разговаривать. Сутками ходит по берегу взад-вперед. Или сядет к примусу и молчит. И все глотает тайком свои таблетки. Потом мы вышли из лодок. Это была еще не земля, но под ногами больше не было жидкой, мертвенящей тьмы. Это была еще не земля, но твердь под ногами была первым вестником той теплой и прекрасной земли, на которую мы надеялись вернуться. Борька полез обниматься. Степаныч молча протянул мне руку. «Как он сильно постарел за эти дни!» «Как вы себя чувствуете?» — спросил я его. «Теперь лучше», — через силу улыбнулся он, — «а то немного занемог, да еще вас потеряли». Я забрался в палатку, влез в чей-то сухой спальник и мгновенно заснул. Проснулся от того, что рядом то и дело ворочается Степаныч. Не знаю, сколько часов я проспал, но догадываюсь, что очень долго. «Что с вами?» — спрашиваю Степаныча. «Немного ноет нога и шалит сердце. Не знаю, как завтра буду подниматься». «Поднимемся. В крайнем случае вытащим на веревке. Все будет хорошо». «Главное — подняться из этого колодца. Там мне будет легче. Суши и нет тумана. Там уж как-нибудь. Поднимемся». «Вы знаете, сколько часов вы проспали?» «Нет, но думаю, что много. 20. Остальные еще спят». Анатолий Александрович, правда, вставал, сходил к колодцу и снова лег. Боюсь, что это моя последняя экспедиция. Никогда еще я не был вам обузой, и вот, надо же, совершенно на ровном месте подвернул ногу. Видимо, пора на отдых. Ну что вы, это с каждым из нас могло случиться. Устали не только вы, устали все. Все чуть держатся на ногах. Степаныч вздохнул. За брезентовой стенкой глухо гудела река. Я думал о земле. Я никак не мог вспомнить запах полыни. «А я было уже совсем решил, что вы погибли», — сказал Степаныч. «Мы сами так считали». «Согласитесь, все-таки удача всегда сопутствовала нам, только бы не сглазить». «Да», — говорю уже во сне, — «может, и завтра повезет». Где-то глухо, далекий, прогрохотал обвал. Тревожно встряхнулась тьма. По крыше палатки застучали крошки глины. Выскакиваю из палатки, натыкаюсь на Аксенова. «Нечего тянуть. Надо начинать подъем», — говорит он. «Давайте». «Мы больше не можем здесь оставаться ни на минуту. Скорее на землю. Знаем, что перед последним броском нужно как следует отдохнуть, но ничего не можем с собой поделать. Нас уже ничто не может остановить. Чувство, словно вот-вот что-нибудь обрушится или откуда-нибудь хлынет вода. И это, когда мы уже недалеко от земли. Даже горячая пища и спирт больше не греют. Я боюсь прикоснуться к стенам. Они покрыты сырым, студенистым налетом. И меня больше всего передергивает от отвращения. Торопливо укладываем рюкзаки. Все в грязи. Что не убралось, связываем в палатке. Нужно вытащить все хотя бы из нижнего колодца, чтобы в этом году сюда больше не возвращаться. До колодца 1,5 километра. Шатаясь, волоку к нему рюкзак. Впереди меня Рудик и Аксенов. После нашего возвращения они почти ни на минуту не расстаются друг с другом. Разветвление ходов. Надо идти вправо. Аксенов поворачивает в левый ход. «Нам сюда», — говорит Рудик. «Нет, сюда». «Да брось-то, я хорошо помню». «Нет, сюда». Яростно спорят. Скоро спор переходит в ожесточенную ругань. а у меня нет сил остановить их. Не дойдя с десяток шагов до них, отдыхаю, прислонившись к стене. «Нам надо идти сюда». «Нет, сюда». «Иди куда хочешь, я пойду сюда», — кричит Аксенов. «Нет, ты пойдешь со мной». «Хватит, ребята, идти нужно вправо», — наконец выдыхаю я. Тревожный перезвон лестничных перекладин. Неясный свет фонарей вверху. Глухие голоса ребят, оставшихся там. Они пришли к нам с земли на помощь. Они ждут нас по одному в каждом колодце. Хочется поскорее привязаться к веревке и бежать, бежать наверх. Но нужно отправить груз и ребят. Меня трогает за плечо Аксенов. Я поднимусь вместе с тобой, последним, хорошо? А пока пойду помогать подтаскивать груз. Удивленно смотрю на него. Разреши. Хорошо, Володя, начинай подниматься. Может, пока пойдет кто-нибудь другой? Здесь еще очень много работы. Например, Рудик или Боря. Сейчас он подойдет. Нет, Володя, поднимайся. Надо торопиться. Дорога каждая минута. Пока ребята подходят, ты должен подняться, чтобы не создавать пробки. И поможешь ребятам наверху. А мы тут как-нибудь справимся. Володя поднимается довольно быстро, и я надеюсь, что до прихода ребят успею отправить вверх хотя бы один рюкзак. Володя прошел половину колодца, уступ, щель. До последнего уступа осталось всего лишь несколько метров. Но вдруг трепишным манекеном повис на лестнице. — Что с тобой? — Кружится голова. — Сухарев, помоги! — кричу вверх. — Тащи застраховочную веревку. Но Сухарев один не в состоянии вытащить его. — Подожди, — хрипит Володя, — не души. Дай немного отдохнуть. Потом пойду сам, а ты будешь помогать. Поскрипывает лестница, как колодезный журавль. Где-то вверху на ней висит обессилевший Володя. По галерее со стороны палаток гулкой чавканье грязи. Кто-то идет. Снова зазвенела лестница. Голос Володи. «Я пошел. Тяни». Лестница зазвенела громче, но через пару минут снова затихла. «Подожди, отдыхаю». «Сколько прошел?» «5 перекладин». Хлюпанье грязи громче. Из-за поворота показалось пятно фонаря. Это Боря. Володя поднялся? Висит на лестнице. Обессилел. Немного осталось. Володя! Володя! Ну что? Ну что ты молчишь? Это я, Боря. Как твои дела? Отстань. Дай отдохнуть. Ну, ты уж как-нибудь тяни. Володя в ответ молча звенит лестницей. Боря снова уходит к палатке. Мерзнут ноги. Сверху опять. Подожди, отдыхаю. И снова только прерывистое дыхание Володи, шелестящее в пустоте. Опять зазвенели перекладины. Минута, вторая, третья. Володя! Володя! Я поднялся. Сейчас сбросим веревку. Привязываю рюкзак. Мерзнут ноги. Второй рюкзак. Слышу, как он колотится о стены. Вниз летят крошки льда. Третий. Сверху крик. «Подожди с рюкзаками!» — это Сухарев. «Пошли кого-нибудь из ребят. Выдыхаемся». Поднимается Рудик. Снова рюкзаки. Потом Толя. У каждого уходит на подъем почти полчаса. «Так сколько же нам надо будет времени, чтобы подняться хотя бы из этого колодца? Вокруг меня еще столько груза. Оставить? Нет». «Никого не заставить спуститься сюда снова». Опираясь на ледоруб, подходит Степаныч. «Ждем, когда сверху вернется веревка». У него дрожат руки. Крепко затягиваю его в парашютные лямки. Ребята помогут. Там, кроме Сухарева, Бобров, Володя и Толя. «Ну, счастливо вам тут все закончить». Натянуто он улыбается. «Закончим как-нибудь». Берется за нижние перекладины лестницы. Суетится. «Тяните!» — кричу вверх. Но почему-то не тянут. «Тяните!» — кричит Степаныч срывающимся голосом. Веревка, наконец, начинает ползти вверх, натягивается и отрывает его от камней, но опять останавливается. Степаныч медленно вращается рядом со мной, всего в полуметре от дна колодца. Но он уже совсем забыл обо мне, все его помыслы о земле, и мне почему-то больно. «Тяните!» — кричит он, беспомощно размахивая руками, но веревка не движется. Тянуть очень трудно, ребята устали, а может быть, веревка застряла где-нибудь в щели. Стою рядом с ним, совсем чужой для него. Вдруг он рывком подскакивает вверх, сразу почти на метр. От неожиданности выпустил лестницу, голова запрокинулась назад и снова вращается на месте, словно из-под повешенного выбили табурет. Долго не может поймать лестницу. Веревка тем временем начинает тащить его. Наконец поймал. Медленно поднимается, перебирая перекладины дрожащими руками и одной ногой, ударяясь каской и плечами о стены. Ребята часто отдыхают, и сквозь звон капели слышно его тяжелое дыхание. Начинает подниматься Боря. Внизу теперь только мы с Аксеновым. Боря поднимается слишком медленно. Застрял на уступе в середине колодца. Уже почти полчаса сидит на нем. Окоченевшие пальцы не держат перекладин. «Как-нибудь лезь, Боря», — просит его Аксенов. «Не могу, кружится голова. Лезь. Спустите меня вниз. Нет сил. Я лучше останусь внизу». У меня перед глазами радужные круги. Чтобы избавиться от них, мочу лицо холодной водой. Рядом стоит Аксенов, упершись лбом в стену. Вдруг поднимает голову, задыхаясь от бешенства и усталости. Кричит: «Лезь, Борька, Богом тебя прошу, мы замерзаем, лезь!» «Не могу. Лезь, сволочь, иначе сейчас поднимусь и набью тебе морду. Лезь!» Аксенов хочет еще что-то крикнуть, но на это у него не хватает сил. «Лезь, Боря!» — просит он устало и снова прижимается лбом к стене. Второй колодец. Степаныч уже не в состоянии перебирать лестничные перекладины. Его нещадно колотит о стены. Третий колодец. Никто не помнит, сколько продолжается эта пытка, но мы ведь идем на землю. Последний колодец — 100-метровый. Обычно отсюда виден маленький кусочек неба. Сейчас неба нет, на земле ночь. Сижу на ледяных глыбах в ожидании веревки. Чем ближе земля, тем меньше веришь, что на нее вернешься. Наверное, вот в такие минуты люди становятся суеверными. Наконец, остаюсь один. Теперь только дождаться веревки. Встреча с землей совсем близка, но почему так долго нет веревки? Сверху нарастающий свист. Лед рядом со мной полоснула черная змея капрона. Трясущимися руками обвязываюсь. Спотыкаясь, иду к лестнице, торопливо лезу вверх, словно сейчас кто-нибудь выйдет из темноты и стащит меня вниз. Чем выше поднимаюсь, тем больше охватывает страх, а вдруг не хватит сил, или лопнет веревка, или сорвется глыба. Силы совсем покидают меня, волочусь по лестничным перекладинам за туго натянутой веревкой, по камням, сдирая с них мух. Время от времени ребята прекращают тянуть. Я знаю, что они отдыхают и через минуту потянут снова. Но в такие минуты у меня не хватает сил бороться с отчаянием. Мне кажется, что ребята не смогут меня вытащить. Где-то в щели застряла веревка. Она сейчас перетрется об острые камни. Две звезды ярко дрожат надо мной. Когда я попадаю под уступ, они исчезают, и я до головокружения запрокидываю голову назад, чтобы увидеть их. Звезд стало несколько. Еще несколько минут, и буду на земле. Но где взять силы? Почему ребята так медленно тянут? В лицо ударила теплая волна воздуха. Я задыхаюсь его дурманящей густотой. Еще несколько метров. Еще метр. Всего полметра. Еще раз подтянуться, только раз, только раз. Я на земле. Я на теплой, большой земле. На четвереньках отбегаю подальше от обрыва, словно он может внезапно обвалиться. Сажусь, дурею от густоты ночных запахов. Кто-то распутывает на мне веревку, стаскивают сапоги, комбинезон, что-то спрашивают, но я ничего не могу понять, я ничего не слышу. Шатаясь, отхожу еще дальше от пропасти и, раскинув руки, бросаюсь в траву. Земля гудит тихим теплым гулом. Я обнимаю ее, мои губы в земле. Я, кажется, плачу.